Глава вторая. Сканирование ящика при помощи магии и технических средств ничего не дало. Вот поэтому я и не хотел вскрывать его у себя дома. А вдруг там мина или боевой вирус? Митреус сказал, что в ящике бесценный артефакт-активатор, который даст владельцу возможность переноситься в миры смертных демиургов. И жрец не стал бы мне врать. Но сам он в этот ящик не заглядывал и про его содержимое знал со слов Сигмонта. А теневик еще тот тип. Понимая, что смерть близка, мог сознательно устроить ловушку для светоносного Энги или хотя бы его паладинов. Как вариант, спрятал в ящик бомбу с ядреной начинкой, установил детонацию боеприпаса на открытие и пошел умирать. Может такое быть? Да запросто. Ведь я не понаслышке знаю всех этих богов, которые прожили много веков или даже тысячелетий. Они всегда готовы ударить врага в самое уязвимое место, когда он этого не ждет. Впрочем, я сам себя накрутил. Не до того было Сигмонту, когда он оставлял бесценный груз Митреусу. Бог только что потерял последнего сына и рвался в битву, так что не стал бы он устраивать ловушку». И в очередной раз, доверившись своему чутью, я откинул крышку ящика и обнаружил внутри разобранную конструкцию из 5 частей. Собрать ее оказалось несложно, и в итоге у нас с Витой получился металлический круг черного цвета диаметром около метра с золотистым углублением в центре. Понятно, что это тот самый пресловутый активатор, за который сражались существа божественного уровня. Но как его включить? Такую штуку от сети с напряжением 220 вольт не запитаешь, а энергетических батарей с чистыми эргами нет, да и разъемы под них в активаторе не предусмотрены. Короче говоря, я бы еще долго пытался понять, как работает активатор, но Вита обнаружила, что ящик имеет второе дно, и под тканевым покрытием лежал альбом. Как выяснилось, это личные заметки богини Лафины. Записи сделаны рунами, и Вита их прочесть не могла. Поэтому пришлось мне, а поскольку от поездки в столицу я решил не отказываться, забрал альбом с собой, а жене велел разобрать активатор и снова спрятать его в ящик. Всему свое время. Когда поймем принципы его работы, тогда снова достанем, а пусть пока лежит и ждет своего часа. Поцеловав жену, я покинул подземный дворец и снова вернулся в родовой особняк. Автомобиль уже больше часа ждал меня возле главного входа, и, разместившись на заднем сиденье, я сказал Герберту, куда ехать. После чего приоткрыл окно и закурил, сделал пару затяжек и достал из-под пространства альбом. Про богиню Лафину, которая хрен знает, когда считалась второй супругой Сигмонта, я знал крайне мало и никогда с ней не пересекался. Да, имелась такая особа, которую теневик приметил, когда она еще была смертной. Вроде бы занималась наукой, то ли физикой, то ли математикой. А когда она скончалась, в дольнем мире ее ждал бог, который приблизил Лафину, развил и сделал своей женщиной. Насчет совместных детей не в курсе. Однако Сигмонт и Лафина неплохо ладили, пока в какой-то момент она его не оставила. Как говорится, развод и девичья фамилия. Хотя добрые отношения между бывшими супругами, судя по всему, сохранились. Не зря Лафина оставила теневику такое наследство. Но и про возможную подставу забывать нельзя, ведь Светоносный как-то узнал про бесценный артефакт, и я очень сомневаюсь, что от Сигмонта. Нет-нет, теневик не зря считался хитрецом. Он бы не стал делиться с Энги такой информацией. Следовательно, Светоносный получил сведения про наследие от самой богини или ее последователей, а, возможно, от своих агентов в ближнем круге теневика. Плевать. Не имея зацепок, можно строить разные теории, и ни одна из них в итоге не будет близка к истине. Лучше почитаю записки богини. Возможно, они прольют свет на то, как с этим связан Энги. Первые несколько страниц ничего нового мне не дали, но чем дальше... тем интересней. Став самостоятельной, Лафина узнала о том, что существуют миры отражения, которые созданы божественным огнем смертных демиургов, писателей, поэтов, художников и прочих творческих людей, а впоследствии усилены обычными людьми, которые приобщались к их интеллектуальному продукту. После чего богиня крепко задумалась о том, что можно создать идеальный мир в соответствии с собственными хотелками и желаниями. Бред! В какой-то мере это так, но не для существа, которое считается бессмертным, достигло огромного по меркам обычных людей могущества и способно оказывать влияние на миллионы последователей. Вот только мало найти писателя, который, по желанию богини, напишет литературный суперхит про выдуманный мир и сможет приобщить к нему других людей. Имея власть, деньги и рычаги давления на смертных, это как раз-таки несложно. Проблема в другом. Как определить местонахождение подобного идеального мира и потом в него попасть? Ответа на этот вопрос не знал никто. Однако Лафина руки не опустила и вспомнила о своем научном прошлом. В одном из развитых техномагических миров, название которого не упоминалось, богиня собрала коллектив гениев, и они занялись проблематикой параллельных миров, реальностей и отражений. Сколько денег было потрачено на этот амбициозный проект, сколько времени на него ушло, сколько поломано судеб и отдано жизней. Про это никто никогда не узнает, и важен конечный результат. Ученые все-таки добились своего и выдали богине результат. Формул и подкрепленных результатами развернутых научных теорий в записках Лафины не было. Ей это ни к чему, поэтому у меня только короткая версия. Как известно, творчество людей, которых называют смертными демиургами, делится на многочисленные жанры. История и документалистика, детектив и боевик, приключения и война, бытовое и любовное направление, романтическое и так далее по длинному списку. Все это неинтересно, потому что воздействует только на текущую реальность, усиливает ее и делает мир более стабильным. Как пример, «Война и мир» Льва Толстого, который не придумывал ничего нового, а описывал вполне реальные события. Или женские романы про любовь, приключенческие про пиратов, боевики про бравых спецназеров, книжки про нелегкую судьбу каторжан и другие подобные. Даже с учетом доли авторского вымысла, они не вступали в конфликт с текущей реальностью, а дополняли ее. В нашем же случае речь идет про нечто действительно новое – а это уже фантастика во всех своих многочисленных проявлениях. Разум смертного Творца, он же демиург и мечтатель, порождает идею. И черт бы с ним, подумал и оставил ее при себе. Никому от этого ни жарко, ни холодно, чего чудак себе в голове кубатурит. Однако идея порождает фантастическое допущение, наполняется энергетикой божественного огня из души смертного и противоречит реальности того мира, в котором находится ее создатель. А когда писатель выплескивает свою идею в мир и делится творчеством с другими людьми, она становится еще сильнее, и мир обязан реагировать. Срабатывает механизм защиты, и отделенная от реальности фантазия превращается в новый мир. Так создавались отражения демиургов, по мнению ученых, под крылом Лафины. И мне эта теория показалась вполне логичной. В конце концов, она ничем не хуже других. Но теориями сыт не будешь, и сразу же возникает резонный вопрос. Что дальше? Итак, есть множество миров, которые создавались смертными демиургами. Богиня стремилась получить к ним доступ, и подконтрольные ей ученые, к коим в процессе присоединились мистики и чародеи, создали прототип телепорта для перехода в иные реальности. Это, кстати, тот самый активатор из ящика, и для полноценной работы ему не нужна энергия. Все несколько проще и одновременно с этим сложнее. У каждого придуманного мира, который смог стать самостоятельным и перейти в автономный режим, есть только один демиург — смертный человек, который породил идею и наполнил новый мир жизнью. Даже не осознавая того, он связан с ним до самой кончины, и неважно, кто помимо него позже участвовал в работе над этим миром. Начхать, сколько на основе исходника написано приквелов, сиквелов, вбоквелов, фанфиков и спин-оффов, нарисовано комиксов, снято фильмов и разработано компьютерных игр. Создатель один. Только при его посредничестве можно попасть в реальность, сотворенную разумом смертного. И для этого необходима самая малость — его кровь, которая наполнит углубление в центре активатора. Или череп, если творец умер. «Дикость», — скажет кто-то. А для меня все просто. Сплав техники и ритуальной магии в действии. Прототип, конечно же, прошел все необходимые испытания, и Лафина побывала в иных пространствах, которые не связаны с нашей реальностью. На следующем этапе ученые должны были создать более продвинутую версию активатора, а подконтрольные богине-писатели, сценаристы, художники и музыканты, объединившись в творческий коллектив, вроде артели, стали творить для нее идеальный мир. Еще немного, и она собралась его посетить. Да не тут-то было. Работой ученых заинтересовались агенты светоносного Энги, которые смогли понять, что происходит, а затем передали информацию своему верховному боссу. Лафина сообразила, что ее вот-вот накроют, и противостоять светоносному она не сможет. Слишком велика разница в силе. Поэтому зачистила всех, кто имел доступ к тайне, забрала активатор второго поколения и череп основателя нового мира. А прототип вместе с дневником оставила в оазисе Мирайба. В конце альбома богини последняя запись. «Сигмонд, я ухожу в мир, который мне близок и дорог». «Оставляю тебе активатор и записи. Это плата за все, что ты для меня сделал. Назад я уже не вернусь. Прощай и прости. Лафина». Захлопнув альбом, я пораскинул мозгами. Теперь в общих чертах понятно, каким образом светоносный Энги вышел на Сигмонта. Он двигался по следу Лафины и добрался до оазиса Мирайба, где попытался отжать у теневика артефакт. Не получилось, и тогда, начав войну, он одержал победу, но желаемого не получил. Поэтому даже после гибели Сигмонта паладины Энги продолжат поиск активатора, и настанет день, когда они выйдут на меня. А это противники крайне серьезные, особенно если Энги поймет, что бесценный артефакт находится не где-то в укромной пещере или подвале до сих пор действующего храма в честь теневика, а у Райнера Северина. При таком раскладе, если не получится заставить меня отдать активатор, он попытается сговориться с Герханом и, уверен, светоносный найдет, чем можно купить древнего. Ну и что при таком раскладе делать мне? Бежать я не собираюсь, так что мои действия очевидны. Необходимо становиться сильнее. Это программа минимум. А программа максимум — полностью обезопасить себя и устранить угрозу. В принципе, прямо сейчас мне ничто не угрожает, время в запасе есть. И следующий вопрос довольно прост. А что делать с активатором? А тут и думать нечего. Конечно же, его необходимо использовать, и я займусь этим в самое ближайшее время. Прерывая мои размышления, автомобиль заехал на парковку торгового центра в одном квартале от гостиницы «Северная стена», в которой обитал межпланетный наемник Йонна, и замер. Герберт тише посмотрел на меня, и, покидая салон, я сказал ему: «Жди здесь». «Слушаюсь, господин», — отозвался он. До гостиницы добрался быстро. Конкретного плана действий у меня не было. Да он и не нужен. Не настолько все серьезно, чтобы строить планы. Я обошел северную стену по кругу и ничего подозрительного не обнаружил, после чего использовал полок невидимости, проскользнул мимо видеокамер и расслабленного охранника, по лестнице поднялся на третий этаж и подошел к номеру 65. Сканирование показало, что постоялец на месте, только что проснулся и вышел из ванной. Я постучался в дверь, и Йонна, который явно не ожидал никакого подвоха, ее открыл. Ну а дальше еще проще, словно конфетку у ребенка отнять. Применил ментальное подавление и втолкнул наемника внутрь. Не рассеивая невидимость, задал ему несколько вопросов и получил предельно честные ответы, которые мне практически ничего не дали. Да, он покинул мир Каманио вместе с Ванделем, но потом каждый пошел своим путем. Йонна нашел нового хозяина, а техночародей в Лагарне сблизился с неким полубогом по имени Таранчик Серебряные Крылья и вместе с ним отправился в один из отдаленных миров. На этом все. Больше наемник ничего не знал. Так что можно оставить его в покое. Но перед тем, как покинуть номер Йонны, я отметил разницу между тем, каким он был раньше и сейчас. В мире Каманио этот невысокий русоволосый крепыш с широкими плечами постоянно ходил в броне, с мечом на поясе и несколькими кинжалами на перевязи. Суровый средневековый вояка, словно типичный викинг с батального полотна земных художников. И разговаривал он так, словно порыкивал, а сейчас другой человек. Ладный костюмчик, аккуратная прическа, хороший дорогой парфюм, пошитый на заказ кожаные туфли и не самый дешевый инком в форме браслета на левом запястье. При этом заметно, что человек тревожный, умеет стрелять и не прочь подраться, но никак не воин из мира меча и магии. Хотя зачем на других смотреть? Я в этом мире тоже другой человек, и меня нельзя сравнивать с Урквартом Ройхо. Так что прав был Карл, который Маркс. Бытие определяет сознание». Оставив медленно приходящего в себя после ментального подавления Йонну в номере, я покинул гостиницу и вернулся к автомобилю. Сообщил Герберту адрес бывшего подполковника Гилли и снова в путь. Пока добирались до места, я вернулся к вопросу активатора и возможности посещать реальности демиургов. Как ни крути, а на фоне того, что в последнее время Искра Творца ведет себя странно и не желает делиться новыми знаниями, это реальная возможность довольно быстро стать сильнее. Однако в мире Кольер-Агон, как ни странно, фантастика не в почете. Ну, не принято у местных жителей придумывать то, чего никогда не существовало. Здесь даже ужастики имеют под собой какую-то основу с отсылкой на конкретных злодеев и монстров. А космические оперы, научная фантастика и фэнтези вообще не пользуются популярностью. Да и в других мирах, где я успел побывать, выполняя приказы Сигмунда Теневика, почти везде так же. Соответственно, созданные демиургами реальности, если и есть, то они слабые, чахлые и неразвитые. Так что толка с них для меня не будет. Из всех планет, которые мне известны для поиска мечтателя с уже сформированным собственным миром, более всего подходит моя изначальная прародина — Земля. Именно к таким выводам я пришел, когда все хорошо обдумал. В самом деле, Земля — идеальный вариант. Я тут недавно снова побывал в пестром квартале Аркара и за пару дукатов в одном магазинчике закинул в инком весь сериал «Игра престолов», а потом даже посмотрел пару сезонов. Крутая тема. А кто там автор-основатель этой реальности? Кажется, Джордж Мартин. И что будет, если я оторву ему голову? А потом при помощи авторского черепа попаду в созданный им мир? Представил себе эту картину и встряхнул головой. Стоп, стоп, не надо торопиться. Наверняка есть более интересные варианты. Но чтобы четко сформулировать, чего на самом деле хочу и как этого добиться, я должен посетить Землю. Можно, конечно, и моих неопытных чародеев, которых натаскивает Яват, туда послать. Однако в этом случае придется делиться с ними тайной. А я этого не хочу. Да и слабоваты они пока. Значит, придется действовать согласно старой мудрости. Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Мысли о возможном путешествии на родину я крутил в голове до того момента, пока мы не въехали в район Кифа, где в основном проживали только государственные служащие, в том числе и штатные сотрудники Департамента республиканской безопасности. В этом районе все под наблюдением и в большинстве домов продвинутая магическая защита. Если поставить цель незаметно войти в жилище Эрвина Гилли, придется постараться. Но я перед собой такую задачу не ставил, поэтому ни от кого не прятался, вышел из авто и посмотрел на свое отражение в зеркальной витрине продуктового магазина. Взглянул и сам себе понравился. Статный, молодой человек в распахнутом на груди светло-сером костюме и черной майке. На ногах темные кроссовки, на руке инком, а на шее цепочка с несколькими непомерно дорогими и крайне редкими артефактами. «Красавчик!» Хмыкнув, я направился к ближайшему девятиэтажному зданию. На входе меня встретил вежливый пожилой охранник, которому я представился и назвал квартиру, куда направляюсь. После чего на лифте доехал до пятого этажа и подошел к квартире Гилли. Нажал на звонок, подождал и нажал снова. Никакой реакции, хотя люди в квартире были. Я смог определить двоих — зверолюда Пирау и чародейку Шанай. А вот самого Гилли так и не почуял. Что и понятно, антимаг он и есть антимаг. Мне открыли только после четвертой попытки. Дверь широко распахнулась, и на пороге возник хозяин. Заметно похудевший после нашей последней встречи Эрвин Гилли собственной персоной, в спортивном костюме, небритой мордой лица, расфокусированным взглядом и сильным запахом перегара. «Чего?» Слегка набычившись, спросил меня уже бывший заместитель начальника шестого управления ДРБ. «Того!» — усмехнулся я и, помедлив, слегка приподнял вверх правую ладонь. «Здравствуйте, господин Гилли. Я пришел с миром». Он сосредоточился, смерил меня долгим взглядом и уточнил. Райнер Северин?» «Верно, господин Гилли», — подтвердил я. «И чего тебе, вам, господин аристократ, от меня понадобилось?» «Если позволите войти, обязательно расскажу». «А если нет?» Я равнодушно пожал плечами. «Развернусь и уйду». «Проходи», — он отодвинулся в сторону. Квартирка у Гилли неплохая. 4 просторные комнаты, кладовка, широкий балкон, кухня и санузел. Однако пьянствовал он, судя по всему, уже не первый день. На полу грязные следы, в углах какой-то мелкий мусор, а в воздухе запах давно непроветриваемого помещения, еды и недорогого алкоголя. Так что снимать обувь я не стал, а замер в прихожей. Дождался, когда хозяин закроет дверь, и последовал за ним в одну из комнат, где за столом обнаружил уже знакомых мне личностей, крепкого зверолюда и миловидную чародейку. «Здравствуйте, господа!» — поприветствовал я их и присел на свободный стул. Пирау и Шанай, как и Гилли, не выглядели трезвыми, однако соображали адекватно и тоже поздоровались. Моему появлению они, конечно, удивились, но вида не подали и предоставили вести разговор хозяину квартиры. «Так и зачем вы меня посетили, господин Северин?» Разместившись напротив, спросил Гилли. «Да вот узнал, что вы потеряли работу, и хочу пригласить вас на должность начальника моей службы безопасности». «Думаете, у меня настолько плохи дела, что я сразу соглашусь?» — нахмурился он. «Сразу или нет?» «Вам решать. У меня есть свободное время, и потому я здесь. Откажетесь? Ваше право. Согласитесь? Обеспечу работой». Гилли помолчал и стал медленно покачивать головой. Пауза получилась длинная, но я его с ответом не торопил. И, наконец, он заговорил. «Откуда вы, молодой господин Северин, узнали о моем увольнении со службы? Не спрашиваю». «Понимаю, что при ваших деньгах и связях это несложно, и работа мне нужна, с этим спорить не стану. Однако как забыть о том, что вы проходили подозреваемым сразу по нескольким делам, которые вело наше управление, и моя команда под вас копала?» «Я чист перед законом, аки ангел небесный, и мне ни разу не предъявили обвинения. Даже на допрос официально никогда не вызывали, и вам это прекрасно известно». «Есть презумпция невиновности, и сейчас тот факт, что когда-то вы пытались привязать меня к каким-то преступлениям, не имеет никакого значения. Ведь черту вы не переступили. Были к этому близки, но смогли сдержаться и действовали в правовом поле. Главное, что в данный момент вы свободный человек с определенными способностями и знаниями, а я аристократ, которому необходим профессионал. Все предельно просто, и не надо искать в моем предложении подвох». «Что было между нами в прошлом, а если разобраться, то ничего и не было, пусть останется в прошлом. Надо жить дальше, и вам, и мне. При любом вашем ответе зла на вас таить не стану». Гилли покосился на своих бывших сотрудников. Пирау еле заметно кивнул, а Шанай моргнула. Плюс к этому сканирование показало, что мое предложение им по душе, и это хорошо. Снова антимаг посмотрел на меня». «Не каждый день аристократ, тем более молодой, делает такие предложения отставникам нашего департамента, у которых не самая добрая репутация. И не стану скрывать, вы меня заинтересовали. Однако прямо сейчас я не могу дать четкого ответа. Сами видите, что я немного выбит из колеи и должен привести себя в порядок». «Вас никто не торопит, господин Гилли». Я положил на стол визитку Лики. «Когда определитесь со своими дальнейшими действиями, позвоните моему человеку». «Договорились». Он забрал визитку и спрятал ее в карман. «Но сразу хочу уточнить пару моментов». «Да». «Если я соглашусь на вас работать, ни в какие темные темы не полезу и закон нарушать не стану. Это не мое». «Принимается», — согласился я. «Решалой становиться тоже не намерен». «Без проблем. Жалование и социальный пакет не меньше, чем на прежней должности». «Не знаю, сколько будет получать начальник моей СБ, но уверен, что больше, чем замначальника 6-го управления». «И последнее. Мои люди». Кивок в сторону зверолюда и чародейки. «Будут со мной». «А это вообще не обсуждается. Господин Пирау и госпожа Шанай — профессионалы, отказываться от которых глупо». «В таком случае... все». «Вот и ладно. Пьянствовать с ними я не собирался, а значит, пора уходить».